Глава шестая. Не знаю, кто нас первым увидел и сдал, но к тому времени, когда мы дошли до вампирского корпуса, там нас уже встречала целая делегация, в основном состоящая из однокурсников, пары бедолаг, что попали ко мне на воспитательные работы. Но были среди тех детей и те, чье присутствие меня несколько удивило и даже озадачило. До сих пор безымянный магистр-вампир Вурдес и Закыр. И ведь никто из этих бездельников не торопился мне помочь. Тьфу, мужики называется. Темной ночи, господа. Поправив начавшего ворочаться Владиса на плече, чтобы не сполз раньше времени, я перехватила Нарлима за ворот и тем самым остановила его сомнамбулическое продвижение. Вот только даже поднятый за шкирку, вампиренок все пытался идти и теперь перебирал ногами в воздухе. «Не подскажете, где у вас тут целитель обитает? У меня для него работа». «Ай, дыхар!» Это очнувшийся Владис попытался укусить меня за плечо. «Кроха, если дороги зубы, выплюнь каку!» Тряхнув парнишку так, что он умудрился прикусить себе язык, тут же крепко ругнувшись, недолго думая, бросил его на землю. Прикинула, пнуть или нет, ну, не стало. Ну, все-таки ребенок еще. Да и не прокусил он мою рубашку, так что ерунда. А господа все это время молчали и смотрели. Смотрели и молчали. Вурдес со странным подозрением, Закыр с многозначительной усмешкой, а вампир с брезгливым недовольством. И? М-да. Первым пришел в себя магистр крови и, прошипев пятерки крепких пятикурсников, чтобы те отнесли пострадавших к целителю, обернулся ко мне. Горящие ярко-алым светом глаза не обещали мне ничего хорошего. Да ну. «Магистр? Что ты с ними сделала?» «Я? Ничего. Ну, если не считать получасовой отработки». «Скажите, а что, это теперь норма — поить вампиров подчиняющими галлюциногенами?» «Что? О, эти расширенные от искреннего недоумения глаза! Ну, может быть, пройдем к целителю и убедимся на месте? Кстати, не знаете, какой препарат воздействует на нервную систему высшего вампира так, что он теряет контроль над разумом и внутренним зверем?» Алые отблески пропали, как не бывало, а затем посмотрели на меня так, ну, в общем, очень пристально посмотрели, переоценивающе. Что? Неужели не ожидал, что я знаю такие умные слова? Да я вообще много слов знаю. Иногда даже знаю, что они значат. Идем. А мне нравится этот магистр. Как говорится, краткость — сестра таланта. Если он так же талантлив, как и краток, то он действительно мастер своего дела. Интересно, он замешан в этом? Через 15 минут мы сидели в приемной в ожидании вердикта главного и единственного местного целителя Драука. И если честно, то так близко Драука я видела впервые, о чем нисколько не жалела. Малоприятный тип. Вообще не люблю пауков. А теперь представьте. Скрытый под зеленой целительской туникой мощный торс, практически как у Закыра, темно-коричневый, немного сероватый цвет кожи, симпатичное, слегка грубоватое, но от этого еще более мужественное лицо с умными темно-карими, почти черными глазами, белоснежные коротко стриженные волосы, а все, что ниже пояса — паучье. Фу, бррр. «Лэри, расскажите подробности». Принудительно усыпив обоих пострадавших, и амебеобразного Нарлима, и опять впавшего в буйство Владиса, целитель Ариш улыбнулся мне так приветливо, словно был не прочь пофлиртовать. «Ну, не надо». Стараясь даже мысленно не дать ему повода посмотреть на меня как на женщину, я коротко и быстро рассказала суть произошедшего, добавив, что парни вели себя неадекватно, поэтому Владиса пришлось слегка ударить, а Нарлима самую капельку припугнуть. Почему-то в этом месте позади кто-то сдавленно хрюкнул. «Безмерно смешно. Вы не поверите. Вам бы на мое место». «А с чего вы взяли, что юноши неадекватны?» «Ну, Владис вел себя слишком...» Пытаясь подобрать приличные слова, наконец продолжила. «Неправильно. Он скалил на меня отросшие клыки, что, сами знаете, как минимум неприлично. Все-таки я женщина, а не противник на поле боя, и уж тем более не воин». Сзади хрюкнули уже двое. «Козлы!» «Хм, да, действительно». Задумчиво пробежавшись взглядом по моему лицу, целитель остановил чересчур пристальное внимание на повязке. «Скажите, ваши увечья, это давно произошло?» 5 лет назад. «Не думали о пластике?» «Думала. У меня нет средств». «Хм, а знаете, очень интересный случай. Я бы, наверное, мог. Лэр Ариш, давайте сначала по нашему делу». Перебив Драука и тем самым спасая ситуацию, магистр крови с красивым именем Иллуриан вернул разговор в правильное русло. «Я бы согласилась, если бы имела право. Но спасибо, ваше предложение сейчас несколько неуместно, и я рада, что мне не придется вам отказывать вслух при всех». Отойдя чуть в сторону, чтобы не мешать общаться вампиру и Драуку, я не ослабляла внимания и старательно прислушивалась к разговору двух профессионалов. Звучали как медицинские термины, так и магические. Правда, спустя некоторое время начали упоминаться и некоторые орочьи словечки, но это было лишь для связки слов, не более. А ведь я была права, парней именно опоили, причем еще днем. Вот так-так. Значит, пока мой неведомый противник рассчитывает покушение загодя. Какой предприимчивый субъект и какой предусмотрительный. Сейчас элементарно не выяснишь, где и как это произошло. Вампирята не помнят, да и днем они, оказывается, ходили в город, причем достаточно большой компанией. Более или менее пришел в себя, как ни странно, Нарлим, и теперь тихим, практически умирающим шепотом отвечал на тщательно продуманные вопросы магистра. «Да, гуляли, да, их было аж больше 10, да, ели и пили в трактире». «Нет, ничего странного он не помнит, абсолютно. И то, что было час назад, тоже почти не помнит. Смутно. Была странная, страшная женщина. И темнота. Дожили. Я, значит, странная и страшная женщина. Лепота. Нет, вообще-то я в курсе, как выгляжу и какое впечатление произвожу, но зачем так судорожно сглатывать-то? Вон, за Кыру я даже приглянулась. Снова ехидно ухмыляется и кхекает в кулак. «Лэры, скажите, я вам еще нужна?» Отметив, что некоторые вопросы пошли по второму кругу, я обратилась непосредственно к целителю и вампиру, принципиально игнорируя демона и орка, до сих пор стоящих у дверей. «Нет, вы можете быть свободны». Улыбнувшись мне как старый добрый знакомый, Лэр Ариш зачем-то добавил: «А вы очень интересная и смелая дама. Против двоих вампиров, пятикурсников. Не страшно было?» «Нет, есть вещи намного страшнее. Темной ночи, Лэр». «Темной ночи, Лэри. Если вы понадобитесь, я дам вам знать». Внутренне вздрогнув от его невероятно многообещающей улыбки, я вылетела из целительского кабинета так быстро, словно эта ночь просто не могла без меня дальше продолжаться. Чур меня, чур! «Зарина, подожди!» Я успела лишь выйти на улицу и преодолеть не более 10 метров, как меня окликнул Вурдес. «Да?» Я была сама невозмутимость. «Я провожу!» Улыбнувшись так, как он улыбался всегда, когда знал, что мы напакостили, но при этом, в свою очередь, знали, что нас не сдадут, Вурд с непередаваемой усмешкой добавил: «Опасно тут по ночам девушкам ходить. Особенно таким интересным». «Опасно? Тут?» Посмотрела направо — никого, налево — никого. Четко в глаза демону. Заметила в них начинающееся раздражение на мое упрямство. «Дхар! Нет, ну за что мне такое счастье, а?» Плетельщик, не подскажешь?» Только хотела сказать что-нибудь резкое и язвительное, как по затылку пробежал ледяной ветерок. «Так, как, однако, не вовремя?» «Хотя, может быть, вы и правы, Лэр. Вурт». «Да, я помню». Едва обозначив кивок, я снова отправилась в сторону административного корпуса, но уже не так быстро, позволяя ему пристроиться рядом. Целительские кабинеты располагались практически напротив студенческих общежитий в небольшой пристройке к зданию академии, так что идти тут действительно было недалеко, и, собственно, бояться было нечего. Наверное. Но Вурдосу виднее. Шли мы, кстати, молча, что несколько настораживало. Когда он так долго молчал, это не предвещало ничего хорошего. Дхар, а у меня, как назло, в голове ни одной приличной и страшной сказки. Мы успели не только дойти до корпуса, но и пройти до двери моей комнаты, а он все молчал и не отставал. Нет, ну это вообще ни в какие ворота не лезет. Лэр, большое спасибо, что проводили. Темной ночи. Вурт. Скрип зубов был отчетливо слышен, как и виден недовольный блеск его фиалковых глаз, сейчас в полумраке коридора, выглядевших как две мрачные льдинки. Я помню. Тогда почему упрямишься? Что за детский каприз? Прекрасно видя, что я не тороплюсь пускать его на свою территорию, демон оперся плечом о стену и сложил руки на груди. Это не каприз, а реальность. Время, когда я могла называть вас по имени, прошло. Сейчас вы Лэр, магистр, а я уборщица. Пусть он психанет, пусть он обидится. Так будет лучше, чем совсем ненужное мне сейчас проявление дружелюбия и попытка наладить контакт. Ты ошибаешься. Усмешка вышла слишком многозначительной, что меня сразу насторожило. Я уже беседовала с Закыром. Ты согласилась стать его ассистенткой. Зачем? А почему бы и нет? Особенно, когда так грамотно и убедительно уговаривают. И что же он тебе пообещал? Ты, кстати, в курсе, что именно случилось с его предыдущими ассистентами? Не интересовалась? Фиалковые глаза иронично прищурились, словно он точно знал, как я крупно влипла. Да ну, неужели действительно так сильно, как ты пытаешься меня убедить? «Нет? А это важно?» «Ну, если тебе нравится жить целиком, то да, это важно. Кстати, не впустишь меня?» «Нет. Вообще-то я планирую спать. Ночь, знаете ли». «А ты уверена, что сможешь уснуть?» И он снова посмотрел на меня так многозначительно, что зубами скрипела уже я. «А есть повод думать, что не смогу?» «Возможно. Ты ведь уже знаешь, как здесь любят уборщиц. И?» «И я просто уверен, что мои подопечные тоже приготовили тебе сюрприз. Сногсшибательный». Он был слишком уверен. Чересчур. «А подопечные ли этот сюрприз мне приготовили?» «Тоже. Я курирую третий курс факультета духа». «О, ну и что?» Вопрос явно читался на моем лице, поэтому он потрудился разъяснить. «И знаешь, я очень хороший преподаватель, качественный. А ребята у меня такие затейники». Понимающе хмыкнув, когда мое лицо скривилось, он вдруг протянул руку. «Давай ключ». «Не могу отказать, когда так убедительно просят. Неужели вспомнил то время, когда мы только-только поступили на первый курс, а он сам был уже на четвертом? Да, тогда мы были гораздо на выдумке. Эх, было время. А он уже тогда был таким взрослым и таким надежным, уверенным в себе, сильным, способным, невероятно харизматичным и притягательным. Я не бегала за ним лишь потому, что была бы как минимум сотой в этом бессмысленном забеге разновозрастных поклонниц. Я сохла по нему тайно. Почти сразу после поступления я влилась в компанию, где уже верховодил Жеден, и практически сразу меня записали в младшие сестрички, нуждающиеся в присмотре, что и вовсе обнулило мои шансы стать кем-то большим. «Вурт, ты, конечно, можешь и дальше изображать могучего старшего брата, но с той поры прошло уже почти 9 лет, и я давно не нуждаюсь в твоей опеке. Уже очень давно. Но ключ дала. Просто интересно, как он будет выявлять сюрпризы своих студентов и ликвидировать их. Заодно проверю, действительно ли он хороший специалист и преподаватель. Не заходи, стой здесь». Открыв дверь, Вурт и сам не торопился, цепким взглядом осматривая, казалось бы, самую обычную комнату. «Вот гхыртовы дети!» «Дхар, и ведь повязку не снимешь, чтобы самой увидеть, что его так разозлило». «Что там?» И все-таки я не удержалась, спросила. «Ничего особенного». Вот только злой тон совершенно не вязался со словами, как и выражение лица, не предвещающее ничего хорошего. «Не заходи. Пока не разрешу, не заходи». Затем он шагнул внутрь комнаты, и пока я не успела задать новый вопрос, закрыл дверь у меня перед носом. «Нет, ну вы подумайте!» Забыл добавить, «ради твоей нежной, душевной организации так будет лучше. Тьфу!» «Вурт, да я в таких передрягах побывала, что какие-то там духи... Да как 2 пальца оторвать? Вурдалаку!» Стоял я долго, 20 минут, не меньше. Уже даже устала стоять. А из комнаты не доносилось ни звука, словно он туда и вовсе не заходил. «Ну и что теперь? И дальше стоять? Так вообще-то ночь уже, и я как бы спать хочу. Не сильно, конечно, но не откажусь». Еще 5 минут я уговаривала себя, что ничего странного не происходит, и я вполне справлюсь со своим неуемным желанием открыть дверь и хоть одним глазком взглянуть внутрь. На 7-й минуте любопытство побороло послушание, и я это сделала. «И... так, ну и где Вурт?» Комната была пуста. Нет, я, конечно, девушка порывистая, но даже мне было понятно, что демоны сами собой из комнаты не пропадают, так что внутрь заходить я не торопилась. Посторонних нет, а это значит, повязку можно слегка приподнять. И... гхыртова бездна! Это было невероятно. Это было невозможно, но это было. Комната была иллюзией. Вместо нее была огромная черная дыра, ведущая в 5-е измерение. Но как? Не удержалась и закрыла дверь. В 5-е измерение может вести дверь. Но дверь была обычной, и ключ был обычным. Какого Дхара? Снова открыла дверь. Дыра. Мне кажется, или оттуда доносятся звуки боя. На 5 миллиметров, подавшись вперед, я навострила уши. Да точно! Ну и как быть? Вообще-то я безоружна, ну, почти. Затем послышался вскрик, в котором я отчетливо различила нотки боли. «Да чтоб вас всех!» Выругавшись, плюнула на конспирацию и рванула на звуки. Может, Вурдес и замешан в местных темных делишках, но я никогда не прощу себя, если он пострадает. Пусть и дальше остается обаяшкой, а не разделанным на куски трупом. Запрыгнув в дыру, я готовилась к самому худшему и не ошиблась. Выскочила всего в 5 метров от ожесточенного боя. Вурдес, сменивший человеческую ипостась на боевую демоническую, отражал яростные атаки сразу 3 злобных и невероятно сильных духов. Их силу можно было определить уже потому, что лишь 1 удар демона из 3 достигал своей цели, тогда как они били, не стесняясь и не слишком уворачиваясь. Кстати, насколько я видела, Вурт, даже несмотря на многочисленные рваные раны, все равно держался уверенно, а неподалеку валялось как минимум 4 балахона, лишившихся своих владельцев. Сами духи выглядели внушительно. 2-метровые призрачные сущности с малопривлекательными лицами, закутанные в серые потрепанные тряпки, когда-то бывшие плащами. «Зарина, дура! А ну, брысь обратно!» «Сам дурак! И если ты не понял, то пока мы их не уничтожим, обратного входа нет». Отпрянув, когда когтистая рука духа попыталась дотронуться до моей грудной клетки и вскрыть ее, я отскочила в сторону, чтобы не мешаться под ногами. Я не преувеличивала, обратного хода действительно не было. Пока мы не уничтожим духов, не найдем и не уничтожим устройство, блокирующее обратное перемещение, мы останемся здесь. Здесь, на огромном горном плато, площадью около километра, где только мы и трое злобных духов. И один из них уже точно переключился на меня. Выкуси, подавишься. Отпрыгнув еще дальше, оскалилась и перешла в боевой режим. Пусть я демон всего лишь на 1/20 и всего лишь на 1 левую руку, но и она может столько всего, сколько не может иной чистокровный демон. Мышцы вздулись, когти удлинились, по коже прошли огневые всполохи, и на кончиках пальцев застыла черная смертоносная дымка. Один из бесценных подарков плетельщика — прикосновение, уничтожающее высшую нечисть, дремлющее в одной из многочисленных татуировок и активирующееся по моему желанию. Но теперь потанцуем. Рванув еще дальше в сторону, увлекая за собой уже двоих духов, сконцентрировалась и оскалилась. Теперь, когда повязка больше не закрывала глаз, я видела даже то, что не заметила раньше, а именно ключевые узлы духов, повредив которые, я уже не просто на время поражу их суть, а уничтожу окончательно. Теперь дотянуться бы. Прыжок, подсечка, уход. Главное не нарваться по глупости. Контратака, захват и погрузить черные когти в грудную клетку противника. Да! Снова прыжок назад и крепко выругаться, потому что второй противник оказался умнее и встретил меня в свои жаркие объятия, успев зайти со спины. Дхар, как больно! Зарина! Зарина не прощает ударов со спины. Крутанувшись на пятках и стиснув зубы, потому что боль в разодранном боку была адской, рыкнула прямо в лицо мерзкому ублюдку и ответила ударом длинных когтей в грудь. Окровавленный Вордес подбежал ко мне спустя всего 3 секунды после того, как я уничтожила второго противника. Своего он тоже уже изгнал, но выглядел... Нет, шрамы тебе не к лицу, как и кровь. Не люблю кровь. Зажимая рану левой ладонью, чтобы хоть как-то остановить кровотечение, я не торопилась смотреть ему в глаза, предпочитая шарить взглядом по плато. Где же ты? Где? Я тоже. Зачем-то, дорывая на себе и так не очень целую мантию, Вурд неожиданно рявкнул. «Раздевайся!» «Да я как бы тебя сейчас не хочу!» Нервно отпрянув, не позволяя к себе прикоснуться, я пыталась отшутиться, но вышло не смешно, а скорее глупо. «Дура!» И снова, как 8 лет назад, когда мы не очень удачно погуляли на загородном кладбище, меня скрутили в 2 счета и сдернули рубашку, чтобы перевязать рану на боку. «Трижды дура!» Не стесняясь рассказывать, кто я и в каких именно местах, а также о том, что мозги мне вправлять поздно, но он, так и быть, это сделает, Вурд матерился и перевязывал, заодно внимательно рассматривая мою левую руку. Не орочью, не оливковую, не женскую, темно-коричневую и практически всю в татуировках. Я не ленилась требовать от плетельщика защиты, и он почти всегда мне уступал, раз за разом одаривая все новыми татуировками. Каждая из них несла в себе магическую нагрузку. Какие-то защиту, какие-то атаку. Какие-то усиливали мои физические характеристики, какие-то удачу. Сейчас их было 17. Самой большой была последняя. Незамысловатая по исполнению, но наиболее значимая по внутреннему смыслу. Знак жрицы темного бога. Треугольник, круг и крест. Каждый символ вписан в предыдущий. И теперь Вурд, закончив перевязывать мой бок, смотрел именно на него. Недовольно смотрел. Чувствовалось, что ему очень хочется выругаться, но что-то его останавливало. «А можно я теперь оденусь?» Все это время старательно изображая невозмутимость, хотя чувствовала я себя далеко не комфортно, щеголяя перед ним не самым красивым лифчиком, предпочитая удобство красоте, своим вопросом отвлекла его от изучения татуировок. Теперь он смотрел на... Ну да, на грудь. Да, не самую маленькую. Ну и я-то не гномка. А ты выросла. Нервно хмыкнув, я передернула плечами, и он, наконец, посмотрел мне в глаза. Дхард лучше бы не смотрел. «А с глазом что?» «Да так, несчастный случай». «Лэр, а может быть, мы все-таки сначала вернемся в реальный мир?» «Вурд!» — в Вспылив на ровном месте, демон склонился и рыкнул мне прямо в лицо. «Еще раз назовешь Лером, и я, и вы выпарю к хыртовой матери». «Не смешно. А я не шучу». Придавив меня потемневшим злым взглядом, Вурд был невероятно серьезен, и я это видела. «Сейчас вернемся, и пока ты мне все не расскажешь, я не уйду. И ты никуда не уйдешь. Попробуешь сбежать — пеняй на себя». «А немного ли ты на себя берешь?» «Взял бы и больше, но для начала обойдусь этим». «А ты...» Сумев выдохнуть лишь тогда, когда он отступил и отправился на поиски блокиратора, дошептал уже себе под нос. «Что пил?» «Нет, правда? Что за бред? Ну, были мы знакомы, и что? Возомнил себя великим спасителем, а меня записал в должницы? Да к хырт ему в печень!» Хмуро натягивая подранную рубаху, я мало представляла, что делать дальше. Он очень упрям, я помню, и, насколько вижу, меньше упрямства в нем не стало. «Ну и что дальше?» «Плетельщик, ты гад!» «Нашел! Идем!»